Глава 24. Барон Нурсурт, пиратский капитан. Вот это вляпался так вляпался, и выхода практически никакого нет. Куда ни повернись, везде тупик. Как чуял ведь, нельзя свою личную долю в общем месте прятать. Подумаешь, сбывать приметные вещи так намного легче, если по нашим обычным каналам, а не самому. Вот и дооблегчался до полного поноса. Страшно, а виду подавать нельзя. Чуть дай слабину, свои же и скинут за борт. Капитан пиратов должен быть страшным и бесстрашным, и удачливым. Я сразу понял, что ждут неприятности. Пустое судно, брошенное в бухте, мне знакомо. Наш это кораблик, берегового братства. Конечно, законов берегового братства, как и самой единой организации, нет. Но нравится так вот пиратам себя называть. Вроде как отдельное государство, свое, пиратское. Совместных дел с командой этого корабля у меня не было, но пару раз его видел. Корабль цел, а команды нет. Что это значит? И герб на флаге не настоящий. Спасибо деду, вдолбил своей клюкой геральдику. Разбираюсь. Придумать же, две эльфийских ветки на одном гербе. Да не по листику, а целиком. Ага, две разноцветных принцессы в одном доме. Кто герб придумал, ни черта в геральдике не разбирается. Да и откуда пиратам в ней разбираться? Таких, как я, благородных среди нас мало. Раз тут подстава, то что это может значить? Только то, что на острове засада. А раз на острове засада, то что? Слегка обмануть остальное братство решила команда этого корабля. Точнее, очень даже не слегка. Ведь не меня одного ограбить хотят, а все сокровища себе забрать. Спрятались на острове, думают, их корабль не узнает. Идиоты! И не только поэтому. Ведь как бы они потом ни бегали, где бы ни прятались, все равно поймают. Такого никто и никогда не прощает. Только мне потом от этого легче не станет. Денег-то никто не вернет. И уж точно там не эпидемия. Иначе на мачте обязательно бы повесили предупреждающий флаг. Это само собой разумеется. Даже обычные пираты такой флаг в случае какой заразы непременно повесят. А уж мы, прикрывающиеся честными морскими перевозками, тем более. Значит, точно засада на острове. Однако это я так в самом начале думал. Да еще помощник мой заладил. «Нечисто тут! Нечисто!» «Как будто я сам не понимаю, что нечисто. Тут и слепому ясно. Я специально его держу, чтоб, если что не так, отступить можно было. Якобы на уговоры поддался. Но часто так делать нельзя. Авторитет потеряю. А вот когда люди начали исчезать прямо из одежды, то не только слепому, но и последнему дураку стало ясно, что и правда нечисто. Очевидно же, без злого посмертного колдовства тут не обошлось. А где у нас самая середка такого колдовства? Вот тут мне как по голове ударило. Вспомнил. Единорог на флаге. Это же герб того самого замка, что в центре этих самых земель, проклятых посмертным колдовством. Где покойники встают, они еще так и называются, проклятые земли. Про сами земли известно всем, а вот про герб с единорогом мало кто слышал. Но если дед некромантией балуется, то и геральдику не только общую, но и специфическую тоже внуку вдолбил. А как эльфийские разноцветные принцессы после смерти помирились? Понятно же! Чего покойникам друг с другом воевать? Так что герб может и настоящим быть, ежели принцессы нежитью стали. Вот только зачем нежити гербы нужны? Но это уже другой вопрос. Эльфийки эти могли не просто личами стать, а может быть даже архиличами. с эльфийских магов станется. Спасибо деду, что некромантией увлекался. Разбираюсь. Ага, по подвалам замка от покойников побегаешь. В раз научишься различать, чем зомби от упыря отличается и от какого как лучше спасаться. Правда, нам с папой деду потом пришлось серебряный кол в сердце втыкать, когда он перестарался со своими опытами. Но это дело житейское, сам виноват. Уплыть бы отсюда поскорей, вот только нельзя мне, у меня же большая часть состояния на острове там проклятом лежит, ждет, когда эта сволочь, что приметный товар сбывает, вещи в деньги обратит. Нужно было, как все, свою долю монетами брать или простыми слитками. Так нет, пожадничал. Вещи дольше реализуются, зато прибыль чуть ли не вдвое выше. А иной раз, когда повезет, то и втрое, в четверо. Как на остров сходил, убедился, что сокровищница пустая. И мой личный тайничок тоже. У мертвия в другое место перетащили. Вот зачем им это? Не иначе амулеты понравились. Вот пусть бы и брали эти амулеты с артефактами, а золото и оружие, особенно то, что мифриловое, оставили. Тогда под шумок и себе можно было бы часть общей добычи присвоить и все на них свалить. Но, видимо, кто-то живой там тоже имеется. Деньги, они прежде всего живым нужны. И что мне теперь делать? Кредиторы, они ведь хуже упырей. А тех убежать или отбиться можно. А от ростовщиков никак не избавишься. Если какого и убьешь, то всегда оказывается, что твои долговые бумаги у него еще кому-то перезаложены. И ты, как ни крути, все равно в долгах останешься. Потеряю и корабль, и замок, если вернуть долги все сразу потребуют. А они непременно потребуют. Если слух пройдет, что я своей доли лишился, уж лучше с нежитью на острове сразиться. Имеются у меня амулетики, как раз от нежити защищают. Есть и от демонов. Архимаг один отцу продал задорого. Сказал, от всякой магической сущности, из-за пределов мира пришедшей, защитит. Не подпустит ближе, чем на 50 шагов. Это еще тогда было, как дед некромантией баловался и демонов призывать пытался. Вот отец на всякий случай и купил. Тогда они понадобились, так сейчас пригодятся. И арбалетик мой пружинный, гномами сработанный, в рукав умещающийся, нужно серебряным болтом зарядить. И еще амулетик имеется, что нежить чует и показывает направление и расстояние. И еще один, который позволяет притвориться мертвым так, что ни живой, ни покойник, ни некромант не отличат. Но это уже на самый крайний случай, так как шансы не ожить потом очень велики. Мы еще посмотрим, у мертвия проклятый, кто кого. Опытным путем выяснил две вещи. Во-первых, все, кто остается на брошенном корабле, бесследно исчезают. Во-вторых, на толпу днем на острове у мертвия, или кто они там, нападать не рискуют. Видать, сознание больше одного контролировать не могут. А еще есть и в-третьих, но тут неопытным путем выяснено, а просто в силу знаний и логики. Исчезнувшие матросы в зомби не превращаются. Куда они пропадают, непонятно. Но и не так важно, раз на нас не охотятся. Вот и пойдем завтра толпой после полудня. Я в центре. Придется раздать команде из своего тайника серебряные наконечники для стрел, а тем, что рядом будут, и кое-что из амулетов. Дорого мне это обойдется. Но не могу я без своей доли отсюда уплыть. Главное уверенным быть. Показать команде, что все в порядке, что не трясутся поджилки. На самом деле очень страшно. Это остальные в таких делах ничего не понимают, поэтому почти не боятся. На чужой корабль на ночь глядя не лезть, по острову в одиночку не гулять, и ничего не случится. Мне бы их уверенность. С другой стороны, лучше бояться и выжить, чем умереть без страха и знаний. Дим – попаданец. На корабле засуетились. Даже якорь попытались поднять. Но поздно, убежать уже не успеют. Слишком их мало для этого. Хотя, будь их много, то и убегать не понадобилось бы. Но и так ситуация выглядит комичной. Целый корабль пытается спастись бегством от неполной шлюпки. «Лара, сумеешь чем-нибудь сломать мачту, если они все-таки поднимут парус?» — спросил я у темной. «Нет», — без всяких колебаний ответила она. «Почему? Ведь бревна из стены в трактире без труда вышибала». «На кораблях всегда стоит защита от боевой магии, и моих сил просто не хватит ее пробить или истощить». «Тогда быстрее», — приказал я и еще сильнее налег на свое весло. Как только мы подплыли достаточно близко, эльфийки начали стрелять из луков. Трое полезших на мачту упали первыми, значит, на корабле осталось всего неполных два десятка пиратов. Теперь они точно никуда от нас не уйдут. Расстояние до цели все сокращалось. Вскоре и в нас полетели стрелы. Но Эль с Ларой не давала никому сделать более одного выстрела. А 2-3 десятка, если не залпом, наши амулеты выдержат. Но столько по нам выпущено и не было. Оставшиеся в живых пираты еще пытались помешать нам подняться на борт, но эльфийки буквально взлетели вверх, и никто не смог их остановить. Темная сразу прыгнула на палубу, а Эль предпочла забраться на рею и продолжать стрелять из лука уже оттуда. Когда пираты наконец решили, что пора сдаваться, в живых осталось всего трое. Они и побросали оружие, раненых не было. Эльфы таких просто не оставляют, а те, что имелись еще после боя с людьми графа, как раз пытались в нас стрелять из арбалетов и умерли первыми. Потом мы освободили пленных пассажиров. Графиня было попыталась сходу начать командовать, даже не поблагодарив за спасение, как будто все только и обязаны ее спасать исключительно за благородное происхождение. Ну что ж, она сама виновата. Будет теперь мыть палубу все оставшееся плавание. «У меня вон настоящие эльфийские принцессы еду готовят, и потом посуду моют, а тут какая-то графиня». «Все это я, кажется, сказал вслух». «Да что там кажется?» «Специально и сказал». Сделал вид, что случайно пробормотал. Графиня начала возмущаться. Кое-кто из освобожденных нами людей тоже. А вот те трое воинов, что участвовали с нами в охоте на пиратов, совсем не возмущались. Стояли и делали вид, что вообще ничего не произошло. Эльфийки, те вообще посчитали ниже своего достоинства припираться с женой графа. К людям они по-прежнему относятся предвзято. Я, скорее, исключение, которое ничуть не изменило правила. «Желающие могут остаться на корабле и дожидаться следующих пиратов», — предложил я. «Или переправиться на остров и ждать их там. Поверьте, они тут регулярно бывают, так что непременно приплывут и всех спасут. А те, кто хочет, могут плыть отсюда на моем корабле», — продолжил я, указывая, на чем именно предлагается плыть. «Но не обязательно спешить с принятием решения, так как мы планируем убираться с этого чертова острова только на следующей неделе».